Глава 5. Незнакомая земля со знакомым пейзажем. Отказываться будет невежливо, так что я с радостью приму твое приглашение. Глаза Кану засияли, когда он кивнул. У него и в мыслях не было отказаться от такого предложения. «Фух, тогда следуйте за мной!» Хан Соль немного улыбнулась и развернулась. В этот момент один из мужчин, находящийся у врат, пошел в их сторону. Он был одет в похожую на военную одежду. «Удостоверение игрока, пожалуйста!» «А, вот, возьмите!» По требованию мужчины Хан Соль непринужденно достала из-за пазухи удостоверение личности уровня Е. Личность подтверждена. Не прошло и секунды, как он проверил личность и уставшим выражением лица положительно кивнул. У Кану почему-то сложилось впечатление, будто мужчина – работник бара, проверяющий документы. «Мужчина, ваши документы!» «Вот же влип!» Выражение лица Кану изменилось, он напрягся. «Кто же знал, что такое может произойти? Это проблема!» Сейчас у него не было удостоверения игрока. Если скажу, что потерял, то все усложнится еще больше. Да и если найдется его старое удостоверение, то могут всплыть некоторые проблемы. Особенно учитывая тот факт, что он переместился в будущее на 5 лет. Тогда все его планы по спокойному возвращению на Землю и дальнейшей жизни могут рухнуть. А главное, если ситуация усложнится, то он может упустить шанс попасть в гости к Хан Соль. То, чего он ждал 10 тысяч лет, может раствориться, как морская пена. Нельзя этого допустить. Если он упустит такой превосходный шанс, то будет круглым дураком. Как говорится, куй железо, пока горячо. Секунду. Кану с серьезным выражением лица полез в карман. Разумеется, в кармане ничего не было. Сейчас использовать силу будет затруднительно, но... Он заметил, как мужчина проверял удостоверение Хан Соль. Проверка не заняла и секунды. Всего секунда. Настало время использовать всю ту ничтожную энергию, что у него имелось. Вот оно. Кану, доставая руку из кармана, немного призакрыл ладонь большим пальцем. Вместе с этим проявилась и сила. Сила иллюзий. Благодаря ей сознание собеседника должно помутиться, и он должен увидеть то, что было необходимо. Использование данной силы требовало колоссальных затрат маги. К тому же, чем выше уровень собеседника, тем больше сил требовалось. Но, к счастью, человек, проверяющий удостоверение, по уровню был ниже Хан Соль. Под воздействием силы взгляд мужчины в форме на мгновение помутнел. Он посмотрел на ладонь Кану и медленно кивнул. Личность подтверждена. Проверка длилась буквально секунду, но вся накопленная Кану магия в момент вылетела в трубу. Кану, сдерживая тяжелое дыхание, опустила руку. «Тогда мы пойдем». «Да». Они отвернулись от инспектора и пошли по направлению к дому Хан Соль. Наконец-то. Казалось, ноги сами несут его в нужном направлении. Говорят ведь, нет предела человеческой жадности. Сперва он думал, что будет достаточно обычной девушки с двумя глазами, одним носом и ртом. Но чем больше времени проходило, тем больше он восхищался красотой Хан Соль. Представив, что произойдет у нее дома, он крепко сжал оба кулака. «Это мой дом!» Следуя за Хан Соль, они вышли к потрепанному зданию. Не только ее дом выглядел старо, но и все, что было в этом районе. Кажется, она живет не очень хорошо. Место, куда они пришли, выглядело совсем не так, как привлекательные высотки, стоящие в ряд, которые он ожидал увидеть. Он посмотрел на Хан Соль взглядом, наполненным уверенностью. «Ничего, я быстро заработаю денег и куплю нам хороший дом». Он уже представил их дальнейшую совместную счастливую жизнь. Дверь отворилась. «Мама, я дома!» «Мама?» Разумеется, затуманенный разум Кану посчитал, что она живет одна, отчего лицо его сейчас выражало крайнюю обескураженность. Изнеможенная женщина средних лет поспешно вышла им навстречу. «Все в порядке? Ты не поранилась? Все нормально? Ты же была в компании, как я и наказывала, да?» «А, да, конечно!» – произнесла Хан Соль запинкой, отводя взгляд. Затем взглянула на Кан У и торопливо продолжила. «Это Кан У. Мы встретились в подземелье. Из-за нападения монстра возникла опасная ситуация, но благодаря Кан У все закончилось благополучно. Ой, спасибо вам!» Женщина средних лет схватила руки Кану и благодарно наклонила голову. Он почувствовал, что женщина сильно беспокоится о дочери, которая то и дело путешествует. Черт. Сейчас Кану слушал, но не мог услышать благодарности женщины. Значит, она и правда на обед меня позвала. Кану обидчиво посмотрел на Хан Соль. Будущее, которое успел нарисовать парень у себя в голове, разлетелось вдребезги.